Растут, растут причудливые тени, в одну сливаясь тень. Уж позолотил последние ступени перебежавший день. Что звало жить, что силы горячило, далеко за горой. Как призрак дня ты, бледное светило, восходишь над землей. И на тебя, как на воспоминанье, я обращаю взор. Смолкает лес, бледней ручья сиянье, потухли выси гор. Лишь ты одно скользишь стезей лазурной, недвижно все окрест, да сыплет ночь своей бездонной урной к нам мириады звезд. 1853 год.